Глава 26. Стоя на пустынной улице перед зданием полицейского участка Лагуна-Бич, Аарон Альтман дышал ночным воздухом. Он бы с удовольствием закурил, но с тех пор, как на его плечи легла забота о сыне-инвалиде, бросил курить. Это было одним из его абсолютно правильных решений. Он разглядывал окружающие дома. Изящное здание ветеринарной клиники, небольшая пожарная часть, двойные уличные фонари из кованого железа, склоненные кипарисы, цветочные клумбы. Откуда-то доносился слабый шум автоматической поливальной установки. Какая идиллия! Просто Диснейленд. Полицейский участок с его колоннами по обе стороны входа, пятиугольной аркой и островерхой крышей напоминал скорее церковь или старинный семейный пансионат, чем храм порядка. Позади участка на склоне холма виднелись роскошные виллы стоимостью десятки миллионов долларов. Казалось, они поглядывают вниз с легким презрением. Ему пришла в голову неожиданная метафора, связанная с властью. Эти дома богатых и влиятельных людей, расположенные высоко на склоне, возможно, были бессознательным продолжением детских игр их владельцев в «Царя горы». И одним из материальных воплощений этой метафоры служил дом Адриана Фога. Альтман спросил себя, задумывался ли когда-нибудь доктор Фог о чем-то подобном. О том, является ли он, знаменитый и богатый хирург, неким высшим существом, стоящим над всеми остальными людьми и не подчиняющимся обязательным для них законам. Альтману была отвратительна мысль об этом, хотя он не мог не признать, что, собственно, концепция этого принципа вызывает у него... Нет, не восхищение, скорее завороженность. Дверь полицейского участка распахнулась, и на пороге показалась самая очаровательная из его подчиненных — латиноамериканка в строгом костюме. Она направилась к нему быстрым шагом. «Шеф, вы только взгляните!» С этими словами она протянула ему листок бумаги. «У Марион Марш действительно есть сообщник!» «Откуда такая уверенность?» «У нее есть аккаунт в Фейсбуке, который ее сообщник использует для связи с ней. Он называет себя Троянец». Альтман поморщился. Такой необычный псевдоним уже сам по себе дурное предзнаменование. Как минимум, он означает, что выбравший его человек явно хотел обратить на себя внимание. «Странное прозвище», — пробормотал он. «Да», — латиноамериканка улыбнулась. «Прямо как троянский конь или одноименная вирусная программа, которая позволяет проникать в чужой компьютер и управлять им дистанционно». Закончил Альтман мысль подчиненной. «Да, я в курсе. Думаете, этот тип так и делает?» «Возможно. Пока еще не все ясно. Переписка велась на французском, и наши переводчики сейчас над ней работают. Но, судя по всему, Троянец действительно вел Марион Марш. По крайней мере, заставлял ее выполнять свои указания». «Каким образом?» «Пока неизвестно. Из его посланий, сохранившихся в ее почтовом ящике, не слишком много можно узнать. Очевидно, большая часть информации передавалась во время переписки в реальном времени». Альтман, покусывая нижнюю губу, быстро просмотрел отчет. Потом сказал: «Ну что ж, он предусмотрителен. Этот вид связи гораздо сложнее отследить, чем разговоры и послания по мобильному телефону. Или даже вообще невозможно, если установлены надежные программы защиты». Некоторое время назад в Англии один злоумышленник похожим способом дурачил Скотланд-Ярд и британскую полицию несколько недель подряд. Он даже оставлял комментарии на фанатских сайтах. Вернув подчиненный бумагу, Альтман прибавил: «Вы хорошо поработали». Ее улыбка стала еще шире. «У меня есть для вас кое-что еще. Троянец совершил ошибку. Его последнее послание оказалось очень важным, но, тем не менее, он отправил его в почтовый ящик». «Ах, вот как! Значит, не так уж он хитер». «Марион вместе с Хлоей удалось вырваться за пределы нашего оцепления, и он назначил им встречу на автобусной остановке в 40 километрах к северо-востоку от Санта-Анны. Послание пришло около часа назад». «Черт возьми! Вы предупредили...» «Местную полицию? Да. Через несколько минут прибудет вертолет, чтобы вас забрать». Альтман ощутил прилив охотничьего азарта. «Тогда в путь». Уайяк остановился возле небольшой бензоколонки, чтобы заправиться. «Побудьте здесь! По радио объявили тревогу Амбер!» «Что это?» «Ее объявляют в случае похищения ребенка. Она названа по имени девочки, похищенной и убитой в Техасе в 90-е. По радио передали описание Хлои Фок и ваше. Вы официально объявлены ее похитительницей, так что вам лучше не светиться лишний раз». У Марион похолодело в груди. «Хотите, куплю вам что-нибудь поесть или выпить?» — предложил индеец. Она покачала головой. Индеец ушел. Марион охватил настоящий ужас. Она ощутила тошноту. Тревога по радио. Похищение ребенка. Преступление, в котором обвиняют ее. Паника, копившаяся в ней последние несколько часов, наконец выплеснулась наружу. Мысли лихорадочно замелькали в голове. Итак, ее описание разослано во все полицейские участки. Ее имя теперь у всех на слуху. Сотни, тысячи людей заочно ненавидят ее, даже ничего о ней не зная, точно так же, как она сама до этого ненавидела виновников подобных преступлений. Однажды она увидела телерепортаж о Фрэнсисе Хольме, серийном убийце. От отвращения она выключила телевизор. А теперь сама оказалась в шкуре преступницы. Люди, должно быть, считают ее чудовищем. Как она до этого докатилась? У кого теперь просить помощи? Она в чужой стране и никого здесь не знает. Кроме того, она ведь действительно виновата. Марион машинально взглянула в окно машины. Конечно, можно попробовать убежать, но куда? Ночью на пустынном шоссе, в безлюдной местности, между этим ужасным индейцем и неизвестностью. Что ей выбрать? Чувствуя, что еще немного, и она сойдет с ума, Марион открыла сумку и начала рыться в ней в поисках успокоительных таблеток. На колени ей выпал айфон. Она посмотрела на него, словно на чертика из табакерки, потом проговорила: «Ну хорошо», и нажала клавишу включения. Затем вошла в сеть и открыла Facebook. Быстро пробежала новости от друзей. Нико Т. в отпуске, Катрин Д. желает всем спокойной ночи. Господи, как все это от нее далеко. «Поук!» Она снова взглянула в окно. Индеец уже выходил с бензозаправки. «Отвечай, мать твою!» «Снова Поук!» Наконец троянец появился. «Да». «Помогите мне», — быстро напечатала Марион. «При одном условии». «Хорошо. Индеец, который вас сопровождает. Уайяк». Человек, о котором шла речь, в этот момент обогнул фургон. «Это не ваш проводник. Это ваша ближайшая цель». «Что?» Уайяк открыл дверцу. «Ваша ближайшая цель», — повторил троянец. «Вы должны отрезать ему пальцы».